Глава 19. Рита. Новая подруга. Я дорабатываю на должности директора магазина 2 недели. Это нужно, чтобы я безболезненно передала все дела, объяснила новому директору все тонкости магазина. А у меня и самой душа болит. Как без меня будут мои девочки? Может, зря меня понесло на новую должность? Быть личной помощницей — это значит подстраиваться под руководителя, чувствовать его. А я вспоминаю, что прохлопала, как муж спутался с любовницей. С другой стороны, директор — это не муж. И даже если не сработаемся, ничего страшного не произойдет. Точно не умру. На крайний случай пойду в другой магазин директором. Слава богу, у нас их пруд-пруди. Что ни говори, а тот факт, что мне не грозит смерть от голода, меня сильно радует. Не зря, ох, не зря я тогда устроилась на работу. Хотя и не хотел этого Арсений. И чем больше об этом думаю, тем больше понимаю, что он эгоист. И думал только о себе. Впрочем, как и Арина. Я продолжаю посещать курсы оригами. На следующем занятии нужно сделать цветок лилию. Водную лилию, как уточняет преподаватель. А я уже морально готова, что у меня ничего не получится. Потому что на вид эта лилия как самолет. В смысле не бумажный, а настоящий, по уровню сложности. И когда преподавательница начинает быстро складывать, раскладывать эту лилию, я заметно грустнею. Но тут в дверь учебного кабинета стучатся, и на пороге появляется Юля. «Здравствуйте! Извините, можно?» «Да-да, проходите», — раздается голос преподавательницы. И Юля быстренько проскакивает между рядами и плюхается рядом со мной. «Привет!» — произносит она шепотом. «Что тут делают?» «Привет!» Наклоняюсь к ней ближе. «Лилию. Водяную. Водяную — это важно». Юля смотрит на фигурку в руках преподавателя, затем облегченно улыбается и достает из сумки папку с бумагой. «Легкотня. У меня не выйдет». Показываю свой лист, уже порядком измусоленный. «Выйдет. Бери новый и повторяй». Надо сказать, что лучше бы занятие вела Юля. Под ее чутким руководством лилия у меня получается на редкость хорошая. Кривая немного, но узнаваемая. Потом мы делаем еще одну лилию и еще. И третью я уже складываю, практически не глядя на образец. Я потихоньку запоминаю, как это делается. Здорово как. Чувствую, у меня теперь весь дом будет в лилиях. Прям-таки цветник. Уже после занятия, когда мы поднимаемся со своих мест, я вдруг думаю, что не мешало бы свести знакомство с Юлией поплотнее. Ну а что? Новую работу я нашла, а подруг у меня нет. Это значительное упущение. Я слышала следующую мысль, когда принимала ванную и включила какой-то канал по психологии, что для того, чтобы в жизни все получалось, ни в коем случае не стоит забивать на какую-либо ее часть. Должна быть работа, друзья, хобби, любовь. И так как с любовью у меня облом, который я не горю желанием как-то исправлять, по крайней мере, на данный момент, то почему бы не подтянуть дружбу? Тем более, что я и правда очень нуждаюсь в хорошем собеседнике. И даже не для того, чтобы рассказать, а хотя бы послушать. И я предлагаю Юле попить вместе кофе. Предлагаю как-то неуклюже, потому что, когда вы взрослые люди, уже не скажешь «давай дружить». Однако Юля будто этого и ждала. Она охотно соглашается. «Тут рядом есть шоколадница, пошли?» «Давай». И мы идем туда. Я вдруг задумываюсь, что время-то уже 9, и обычно женщины спешат в это время домой, к мужу и детям, а Юля не спешит. И я не спешу. Хотя еще недавно мне бы и в голову не пришло идти пить кофе с подружкой, когда дома муж и дочь. Мы устраиваемся за столик, берем капучино с пирожными. И завязывается беседа. Сначала про оригами, потом про хобби в принципе. Выясняется, что Юля еще в детстве увлекалась оригами и сейчас решила освежить старые навыки. Поэтому ей все достаточно легко дается. База хорошая. С хобби мы переходим к более личным темам и, наконец, касаемся темы семьи. Юля мрачнеет и становится какой-то поникшей. «У меня нет семьи», — пожимает плечами. «Виновата, что ли?» Муж полгода назад погиб в ДТП. Вот я теперь и увлекаюсь то оригами, то компьютерными играми. У нас не было деток, а теперь и родить не от кого. Да и возраст. Сколько тебе? 38. Нет, я понимаю, еще не предел, но... Вздыхает. Кому я нужна, вдова? Как кому? Ты такая красивая. Обязательно будут кавалеры. Стараюсь говорить как-то легко, не уходя в грусть, но понимаю. Юле трудно. Подробностями я не интересуюсь, да и не надо это. В ответ моя новая подруга спрашивает, как у меня дела, почему я не бегу к семье. Ну и я вываливаю как есть, что теперь я разведёнка. Слушая меня, у Юли отвисает челюсть, а мне, глядя на ее реакцию, становится смешно. «Погоди, ты знаешь адрес этой лохудры?» «Нет». Даже в голову не приходило интересоваться. И сейчас мне самой себя удивительно. Я не пытаюсь сравнить себя и эту Любу. Не пытаюсь узнавать, как она живет, почему она лучше. Я приняла ситуацию как факт, как землетрясение или цунами, и у меня нет сил копаться в этом. «Это зря. Ты узнай. Мы ей говном дверь измажем. Ишь, тварь какая! Еще и дочь против настроила. Да ей...» «Юль!» — смеюсь. «Ну ты что? Пусть как хотят, так и разбираются. К тому же я не хочу, чтобы муж ко мне вернулся. Не надо это. Хочу пожить для себя. А вся эта Санта-Барбара, ну ее, так зачем вещи портить?» «Из личного удовлетворения». «Да нет, не будет у меня никакого удовлетворения. Давай лучше десерт закажем. Еще один. Бог с ней, с фигурой».